Одиночество было совершенно. Незнание того, что находилось за пределами комнаты, какие стены безмолвствовали, обступая Никиту, какой формой выражалась остановившаяся в доме чужая жизнь, это незнание толкнуло воображение Никиты на прежнюю, горько изведанную дорогу. И комната Верта, веранда, упавший стул, оборванный ремень и лиловатые землистые цвета, оттенки, отблески, тона, окраска снова населили его душу. Он хотел пойти в незнакомые соседние комнаты, осмотреть закоулки чужого жилища, чтобы каким-нибудь неожиданным впечатлением вытеснить давлеющую силу прошлых ночей, чтобы оплодотворить им почву для всхода новых представлений, пусть более мучительных, но только новых. О, он с наслаждением и в мельчайших подробностях представил бы себе смерть квартирной хозяйки в больнице на узкой койке, пропахшей вот этой приторной смесью карболки с формалином, вот в эту тихую, беззвучную, горестную минуту, когда молчаливо стоят расставленные по уголкам стулья, комоды, полочки и диваны. Он готов был неделю мучиться, глядя на картину нечаянной, чужой этой смерти. И он не сомневался уже, что в этот час смерть мрачно, беззлобно совершает свое дело. Только изгнать бы, какой угодно ценой изгнать из своего воображения гнетущую память Верта. Судьба его сливалась с судьбой Верта. Верт шел к нему из неподвижности, все так же неподвижен, как в ту ночь. И с каждой изнуряющей долгой секундой расстояние между живым Никитой и мертвым Вертом уменьшалось, и Никита цепенел в ожидании конца. За всю ночь он запомнил только одно живое восприятие. Сторож на площади бросил палку в какого-то заблудшего пса, и палка звонко покатилась по гладким камням мостовой. В этот момент ему захотелось броситься на улицу и обменяться взглядом со сторожем или с собакой, не все ли равно. Лишь бы это был взгляд живого существа. Но бессилие Никиты было слишком велико. Рано утром он услышал звонок. Он встрепенулся и пошел открывать дверь. Перед ним в волнении и растерянности стояла женщина, которая вечером впустила его в квартиру. Прижимая к груди руку, она начала в попыхах: «Сегодня ночью, господин музыкант...» Но он не дал ей договорить. «Я знаю», — сказал он спокойно. «Сегодня ночью умерла моя хозяйка». Женщина отшатнулась от него и прошептала в ужасе: «Но чему же вы смеетесь?» «Смеюсь?» — удивился Никита. «Простите, разве...» Весь день потом он провел в безмолвных скитаниях по улицам. В сумерки, обессиленный, он опустился на ступеньку подъезда в незнакомом квартале, далеко за старым вокзалом. Он сидел, опустив голову, пальцы его устало теребили листья сорванной ветки, заостренные плечи выпятились, он сгорбился, и обычный ленивый взгляд его совсем застыл. Почувствовав холод, он хотел встать, опершись локтями на колени, когда в доме, на крыльце которого он сидел, раздался сильный краткий удар, похожий на выстрел. Никита вскочил и побежал прочь, но, сделав несколько шагов, он остановился и повернул назад. Проходя мимо дома и пристально вглядываясь в дощечку с номером над входом, он улыбнулся блуждающей улыбкой, чаще и чаще появлявшейся у него на лице. Он твердо знал, что наступило для него. Пожары, то предчувствие пожаров, которое когда-то впервые разрушило его самообладание и потом возвращалось вместе с сомнениями, безверием, отчаянием. На утро первое, что сделал Никита, он развернул газету. В отделе происшествий он прочитал: «Вчера в 20:00 на Уландштрассе, 26». Он скомкал газету. Стоило ли читать дальше? «Дом 26 на Уландштрассе». Недаром Никита запомнил этот номер. Разве важно то, что там случилось, что произошло?